Глава 21. Поппи. Май 2024 года. Недели, последовавшие за разрывом помолвки с Джаспером, были едва ли не самыми напряженными за всю жизнь Поппи. Ей нужно было отменить аренду площадки, кейтеринг и фотографа. Она потеряла деньги за депозиты, расплачиваясь из собственного кошелька, и в результате ей пришлось брать взаймы, даже просто чтобы заплатить за квартиру. Еще были присланы заранее свадебные подарки. Нужно было выяснить, от кого они и как отослать их обратно. Не говоря уже об отмене пригласительных или рассылке отменительных, как их остроумно прозвала Астрид. Тот вечер был мучительно долгим, и Поппи была благодарна Астрид за помощь. Она не рассчитывала на нее и, конечно, ее не заслуживала. Последним этапом отмены запланированного стал медовый месяц, и Феликс и Астрид настояли, что Поппи нужно поехать. Все деньги уже были уплачены, сроки подтверждены, и, честно говоря, после стресса предыдущих нескольких недель, неделя на пляжах Оаху представлялась заманчивой. Так Поппи и оказалась на солнечных Гавайях. Первый день был странным, особенно когда персонал в отеле обращался к ней как «миссис Майклс». Но, оказавшись на традиционной гавайской вечеринке луау с бокалом коктейля «Майтай» в руке, Поппи, наконец, расслабилась. За ее столиком сидела пара новобрачных и парочка подружек, и Поппи отлично провела с ними время. На следующий день она присоединилась к девушкам на пешую прогулку по горе-кратеру Diamond Head, за которой последовала поездка на северное побережье на обед. Когда в конце дня они расстались, то девушки пообещали Поппи, что в следующий раз поедут в Нью-Йорк и навестят ее. Поппи вообще не могла вспомнить, когда в последний раз так веселилась. День с Сарой и Таисой заставил ее осознать нечто важное, что ей нужно больше друзей. Застрять в кругу общения, в котором потерять одного человека значило потерять все, было пугающе. Благодаря встрече и общению с новыми друзьями, даже если их поездка в Нью-Йорк никогда не осуществится, Поппи поняла, насколько нездорово было зависеть от одного человека или группы. Все путешествие было наполнено открытиями о себе, и хотя в отдельные моменты Поппи было очень одиноко, она была рада, наконец, побыть одна. Быть не с Беком было мучительно, особенно учитывая, что между ними больше не стояла надвигающаяся свадьба. Поэтому быть одной было самым лучшим выходом. Детство Поппи было наполнено трудностями, и даже сейчас она не знала, что же такого сделала, из-за чего ее оставили родители. Она чувствовала себя недостойной их любви, да и вообще любой любви, даже любви Бека. Она охотно приняла любовь Джаспера, потому что это было легко и удобно. Быть с ним было все равно, что играть в семью в детстве с друзьями. У нее было все для радостной жизни. Джаспер редко ссорился, деньги лились рекой, все проблемы волшебным образом разрешались. С Джаспером было спокойствие, но не было ни чувств, ни страсти, ни хаоса. Все было не по-настоящему. Поппи заслуживала большего, потому что вне зависимости от того, как с ней поступили родители, или каким было ее детство, или сколь бы ни идеальной она ни была, Поппи заслуживала счастья. Июнь 2024 года. Первое, чем занялась Поппи по возвращении домой, попробовала быть общительной. Она ходила с коллегами выпить после работы, что привело к тому, что начальник стал отдавать ей больше проектов и зауважал ее. Поппи вступила в книжный клуб, но ей быстро стало неинтересно. Затем пошла на тхэквондо, научилась делать макароны и убедила себя прыгнуть с парашютом. Она встретила множество новых знакомых, некоторые из которых стали ее друзьями, а остальные прошли сквозь ее жизнь мимо, как и множество начатых ей хобби. Главное, что она попыталась. Если кому-то она понравилась, здорово, а если нет, тоже отлично. Ее никогда не полюбят все сразу, и Поппи быстро училась не принимать это на свой счет. Казалось, что ее график всегда забит. Иногда Поппи даже была вынуждена отказываться от приглашений на ужины или вечеринки, потому что у нее были другие планы, и впервые за свою жизнь Поппи была очень востребована. Ей это нравилось, потому что вне зависимости от чего бы то ни было, даже если случится что-то ужасное, у нее всегда есть поддержка, на которую можно опереться. Никогда больше она не будет бояться, что вся ее жизнь разрушится. Потому что людям она нравилась, они хотели общаться с ней. Поппи чувствовала себя достойной их любви и впервые за всю свою жизнь ощущала себя нужной. Июль 2024 года. Поппи стояла на крыше дома в Беттери-парке, где находилась квартира Тейлора Монтгомери. Был День независимости, и она с нетерпением ждала, когда небо над Бруклинским мостом озарят фейерверки. Они с Тейлором встретились на тхэквондо и сразу нашли общий язык. За месяц, прошедший с начала их дружбы, Тейлор пытался свести Поппи с различными парнями раза четыре. Сегодня не было исключением. Бодхи был довольно милым парнем, но как только он отошел за напитками, Поппи удалилась в темный угол крыши. Она не была готова начинать с кем-нибудь встречаться. А даже если бы и была, был лишь один человек, который бы ее устроил. И он был не здесь. Когда первый фейерверк озарил небо, Поппи не могла не подумать о Бекке. Сегодня, в этот самый момент, была первая годовщина их поцелуя. Первого поцелуя, который заставил сердце Поппи биться быстрее, тело дрожать, а пальцы сжиматься. Первый поцелуй, подаренный мужчине, желавшему ее тело, сердце и душу. Второй фейерверк взвился в небо, и Поппи прикоснулась пальцами к губам и почувствовала, как слезы жгут ее глаза. Боже, она скучает по Бекку. Что он сейчас делает? Смотрит ли он на эти же фейерверки из своего дома всего в нескольких кварталах отсюда? Или, может, он снова в Хэмптонсе? И Поппи не могла не вспомнить, как он выглядел в свете луны на пляже в ту первую ночь, когда они проговорили допоздна и выпили немного больше допустимого. Уже тогда она считала его красивым. Возможно, тогда она и влюбилась в него, до того, как облечь чувства в слова. Поппи надеялась, что Бек тоже думает о ней, вспоминая, как это было, обнимать и целовать ее в ту ночь, которая была так давно. Она надеялась, что он помнит каждый их поцелуй с тех пор и каждое прикосновение. Она надеялась, что он помнит ее признание в любви, помнит ее тело и звуки ее вздохов. «Поппи, какого чёрта? Ты отшила Бодхи?» Поппи услышала Тейлора, обратившегося к ней обличительным и в то же время удивленным тоном, и повернулась к нему. Он немедленно оставил все претензии и нравоучения в ее адрес. «Ты плачешь?» Поппи рассмеялась сквозь слезы. «Да, но я в порядке». Больше всего Поппи надеялась, что, как и она, Бек верил, что у них еще будет возможность снова поцеловаться. Август 2024 года. Последние несколько месяцев прошли в тумане, и Поппи поверить не могла, что год уже наполовину прошел. На данный момент 2024 показал себя годом полным сюрпризов, и Поппи чувствовала, что была уже совсем не тем человеком, как год назад. Во-первых, она была свободна. Во-вторых, ее социальная жизнь была до ужаса насыщенной. Она постоянно чувствовала усталость, но это, по крайней мере, отвлекало ее от слишком сильной тоски по Бекку. Она думала о нем почти каждый день, но ей некогда было фокусироваться на боли в груди, возникавшей при единственной мысли о нем. Третьим фактором, который отвлекал Поппи от всего этого, был запуск ее архитектурной и дизайнерской фирмы вместе с Феликсом. Идею предложил он, спустя долгое время с момента, когда Поппи отказалась от этой мечты. Черт, она думала, что Феликс об этом забыл, но оказалось, что отцовство пробудило в нем амбиции. Поппи занималась большей частью планирования. В конце концов, Феликс был новоиспеченным отцом, а папа Астрид выступил в качестве инвестора. И потом Поппи намеревалась полностью выплатить ему потраченные средства. Сейчас Поппи сидела в обитом плюшем кресле в своем новом офисе, удобно располагавшемся в нескольких кварталах от ее дома. Сзади нее нависли Астрид и Феликс, восторженно отсчитывая цифры, и когда они произнесли ноль, пальцы Поппи нажали кнопку «Опубликовать» на их сайте. Все трое выжидательно повернулись к телефону, а затем рассмеялись, поняв, как смешны их ожидания, что он сразу же зазвонит. «Поздравляю!» — воскликнула Астрид, потянувшись к Феликсу, чтобы поцеловать его в щеку. На руках у нее был их трехмесячный младенец. «Спасибо», — сказал Феликс, а затем заворковал, взяв у Астрид на руки малышку Белль и поцеловав ее в щечку. «Начнем нашу вечеринку». Вечеринка по случаю запуска была в полном разгаре, когда еда начала заканчиваться, и Поппи взяла на себя задачу пополнить запасы. На вечеринке присутствовал Джаспер, и хотя они отлично справлялись с задачей друг друга избегать, Поппи чувствовала себя немного некомфортно с ним в одной комнате. Они хорошо запаслись алкоголем, все-таки на такие вечеринки приходят выпить, но совсем недооценили, сколько понадобится еды. Ближайшим продуктовым был тот, которого Поппи избегала — Whole Foods, в котором, как она знала, закупался Бек. У Поппи не было больше вариантов. Разве что элитная лавка, расположенная еще на 3 квартала дальше. Понимая, что ей придется самой тащить оттуда несколько сумок с едой, Поппи отказалась от этой альтернативы. К тому же, каковы шансы, что она вообще встретит Бека? Взяв тележку и начав набивать ее закусками, Поппи осознала, что шансы велики. Ужасающе, раздавливающе велики. Повернув за угол, она увидела последнее, что хотела увидеть — Бека, наклонившегося над холодильником вместе с красивой женщиной, чья рука лежала у него на спине. Что бы они ни высматривали в холодильнике, Бека это достаточно занимало, потому что ни он, ни его спутница не заметили, что Поппи бросила тележку, повернулась и практически выбежала прочь из магазина. Поппи соврала бы, сказав, что удивилась. Она не была удивлена увиденному. Бек чудесный, и любой девушке это ясно. Она также солгала бы, сказав, что не боялась этого каждый день с момента их расставания. Боль была такой сильной, что из душевной перешла в физическую. Как только Поппи оказалась вне магазина, она бросилась к стене только ради того, чтобы сползти по ней на землю. Бек сказал, что будет ее ждать, но не прошло и 4 месяца, как он уже все позабыл. Поппи хотела на него рассердиться или даже вернуться и накричать на него, или даже использовать несколько приемов, выученных на тхэквондо, но решила этого не делать. Бек заслуживал счастья, и если он встретил ту, кто сделает его счастливее, чем смогла бы она, то чего еще желать? Кем бы ни была эта женщина, Поппи надеялась, что она любит Бека. Что она поддерживает его, заботится о нем и заставляет его чувствовать себя чудесным мужчиной, каким он и является. И хотя Поппи надеялась на все это, ей было плохо до глубины души из-за того, что она только что потеряла. Ей больше не хотелось праздновать, поэтому вместо того, чтобы вернуться на вечеринку, она пошла домой, заползла в кровать и зарыдала. Сентябрь 2024 года. Поппи с радостью бросилась в работу, которой оказалось очень много. Благодаря отцу Астрид вести о новой фирме быстро распространились по высшему обществу. Феликса ждали с распростертыми объятиями в каждом особняке Верхнего Истсайда. А Поппи нужно было разработать дизайн для 30 загородных домов от Адирондака до Хэмптонса. Так что времени горевать о потере Бека у нее не было. Это не означало, что почти каждую ночь Поппи не плакала перед сном, потому что она плакала. Но, по крайней мере, в течение дня ей было чем отвлечься. Было неожиданно получить звонок от Лены Сэндлер однажды вечером в конце сентября, и еще более неожиданно, когда она пригласила Поппи пообедать. Она даже предположить не могла, зачем Лена хотела увидеться с ней. Расскажет ли Лена детали о женщине, с которой Поппи встретила Бека? Поппи одновременно было и любопытно, и противно узнать, что Бек оставил их отношения в прошлом. Но, как гласит поговорка, от любопытства кошка сдохла. Поппи еще раз убедилась, что надела лучшее платье, вошла в ресторан «Ле Бернадан» и сообщила свое имя хостес. Она была рада, что оделась соответствующе, проходя по самому модному ресторану, в котором когда-либо была, и улыбнулась, увидев Лену. Та встала и обняла ее. «Поппи, рада тебя видеть, как ты?» «Хорошо», — ответила Поппи, сжав Лену в объятиях. Было приятно увидеться с женщиной, которую она считала почти что за мать. «Как вы? Вы так загорели?» «О!» — радостно улыбнулась Лена и положила на колени салфетку. «Бек отвез меня в Дубай на мой день рождения». «Звучит здорово». Со стороны Поппи это было притворством, ведь ее сердце пронзило боль при упоминании Бека. Но, честно говоря, она была рада, что, кажется, сейчас у него с матерью были хорошие отношения. Ей хотелось, чтобы у него так было. «И что вы делали?» «Лежали на пляжах, ходили на экскурсии, как туристы, вот это все. Восторженно болтала Лена. «Вы поехали вдвоем? Начала выведывать Поппи, стараясь не звучать слишком любопытной. Ей не хотелось, чтобы Лена узнала о том, что Поппи в курсе новой девушки Бека. «Только мать и сын», — ответила Лена с понимающей улыбкой. «Я рада, что вы так близки», — искренне сказала Поппи, сменив тему до того, как станет слишком больно. «Вы оба этого заслуживаете». «Спасибо», — сказала Лена. «И за заботу о Беке тоже. Я не поблагодарила тебя за то, что в ту ночь ты стала на его защиту». Поппи покачала головой. Она не хотела говорить с Леной о той ночи, потому что, и если бы она не наговорила всего этого, Генри все еще мог бы быть жив. Вина за это была главной причиной, из-за которой она избегала Лену все эти месяцы. «Даже не думай о том, о чем ты сейчас думаешь», — отчитывала ее Лена. «Нам нужно было услышать то, что ты сказала. А кроме того, так давно никто не боролся за Бека, и я знаю, что для него это многое значило». Поппи прикусила щеку изнутри, чтобы не заплакать, и сделала глубокий вдох носом, прежде чем улыбнуться. «Бек, ну, вы знаете, что я о нем думаю. Он замечательный. Он заслуживает, чтобы за него боролись. Я рада, что сейчас у него есть вы». «И ты?» — подмигнула Лена. Поппи обрадовалась, что Лена уже заказала ей бокал вина до того, как она пришла, потому что это смогло ее отвлечь от того, чтобы не разболтать Лене о том, что у Бека есть еще один человек, который за него борется. К счастью, Лена заметила, что Поппи стало неловко, и сменила тему. «Как работа?» «О, чудесно! Вы слышали, что мы с Феликсом открыли свою компанию?» Поппи была рада смене темы, так как теперь она могла болтать без умолку о своей работе, о малышке Белль, о своих занятиях тхэквондо и о том, как она недавно занялась флористикой. Обед пролетел очень быстро, и Поппи одновременно была и разочарована, и рада, что совсем ничего не узнала о таинственной женщине Бека Сэндлера. «Давайте еще раз встретимся», — неожиданно для самой себя спросила Поппи, обнимаясь с Леной у ресторана. «С радостью», — улыбнулась Лена и коснулась щеки Поппи, как могла бы сделать мама. «Позвони, когда в твоем напряженном графике найдется время». «Конечно», — ответила Поппи, в последний раз обняв Лену и помахав ей рукой. Октябрь 2024 года. Поппи очень старалась наладить свою новую жизнь, и это включало в себя тот факт, что Бек начал новые отношения. Она старалась не думать об этом, либо не нервничать. Он давал ей столько шансов, а она причиняла ему боль столько раз, что не могла винить его за новое начало. Как бы Поппи не хотелось погрузиться в жалость к себе из-за этого, она отказывалась это делать. Она не позволит этому факту заставить ее чувствовать себя недостойной любви, потому что дело не в том. То, что Бек нашел кого-то другого, кто делает его счастливым, не означает, что Поппи не заслуживает того же. Это идет вразрез с тем, над чем Бек просил ее поработать. Бек мог оставить все в прошлом, но это не значит, что Поппи недостойна его любви. Иногда, вне зависимости от ценности, усилий или времени, все равно может пойти не так, как нам хочется, и Поппи нужно было принять этот факт и прекратить думать о нем как о заслуженном наказании. Поппи была в разгаре внесения правок в чертеж, когда открылась дверь, и ее ассистентка, да, теперь у нее была настоящая ассистентка, заглянула в комнату. «Мисс Стивенс, у вас посетитель». «Кто это?» — спросила Поппи, нахмурив брови в попытке стереть линию на чертеже. «Некий мистер Бек Сэндлер». При звуке его имени сердце Поппи сжалось. Она поднесла руки к волосам и попыталась их пригладить, а потом осознала, что ее пальцы были испачканы углем, а теперь, судя по всему, еще и лоб. Не успела она найти зеркало, как Бек вошел в ее офис, и она поняла, что улыбается ему в ответ. «Бек?» Поппи намеревалась его так поприветствовать, но приветствие вышло больше похожим на до неприличия хриплый вздох. «Привет», — ответил он, явно не зная, куда себя деть. «Присядешь?» — Поппи указала на стул. «Мэг, принеси кофе, пожалуйста», — сказала она ассистентке перед тем, как закрыть дверь. Бек сел и подождал, пока Поппи тоже сядет, а затем произнес: «Как ты?» «Хорошо? Хорошо», — ответила Поппи, нервно перебирая бумаги. «А ты?» «Хорошо», — засмеялся Бек. «Твой офис выглядит здорово. Я очень тобой горжусь». Поппи не могла не почувствовать немного удовольствия от его похвалы, понимая, чего она добилась. «Спасибо». «Мама рассказала мне, что вы с Феликсом открыли фирму», — объяснил Бек. «Думаю, это здорово». Поппи кивнула. «Думаю, здорово, что вы с мамой стали так близки». После краткой паузы Бек неловко рассмеялся. «Это странно. Мы вновь и вновь повторяем, что все хорошо или здорово». Поппи хотелось сказать, что все из-за гигантского смущающего слона в комнате. Ей хотелось рассказать, что она знает о его девушке из Whole Foods, что чувствует себя преданной, что все еще так сильно жаждет быть с ним, что, увидев его вживую, во плоти, Она так хочет просто взять и прикоснуться к нему. Или же забраться к нему на колени. Но Поппи ничего из этого не сказала, так как, честно говоря, ей не хотелось слышать об этой девушке. Она не хотела, чтобы Бек объяснял ей что-то, до чего ей не должно быть никакого дела. Она не хотела, чтобы он чувствовал себя виноватым из-за того, что счастлив. И из чувства собственного самолюбия она не хотела, чтобы он признался, что нашел кого-то, кого полюбил больше, чем ее. Она не сможет этого вынести, а плакать перед ним ей не хотелось. Вместо этого Поппи неловко засмеялась. «Да, это все странно. Должно быть, прошло слишком много времени». Бек нахмурился и уставился на свои руки. «Похоже, что да». Сердце Поппи упало. Она не понимала, что из сказанного могло вызвать у Бека такое выражение лица. Не успела она спросить его об этом, как он начал подниматься со стула. «Было приятно увидеться с тобой, Поппи». «Взаимно, Бек», — сказала Поппи, пытаясь звучать искренне, хотя ей было непонятно, из-за чего он уходит. «Я рада, что у тебя все так хорошо». «Я тоже. Ну, в смысле, что у тебя все хорошо», — неловко произнес Бек, сделав шаг вперед к Поппи. На долю мгновения она подумала, что он ее обнимет, но вместо этого он протянул руку, и она ее пожала. Наблюдая за тем, как Бек уходит, Поппи разрывалась от понимания, что теперь между ними действительно все кончено. Она закрыла за ним дверь и опустилась на пол. Она была человеком и не могла не почувствовать хотя бы немного жалости из-за того, что потеряла Бека навсегда. Ноябрь 2024 года. К ноябрю Поппи осознала, что пришла пора подумать о том, чего хочется ей самой. Бек в том числе хотел, чтобы она ставила себя и свое счастье на первое место. Так чего же Поппи хочет? Ее социальная жизнь была насыщенной до такой степени, что у нее не оставалось времени для себя, и было столько хобби, чтобы развеять любую скуку. У нее было собственное успешное дело и неплохая карьера. И если бы год назад кто-то спросил у нее, чего она хочет, скорее всего, она была бы довольна тем, что у нее сейчас есть. Но она ушла далеко от той Поппи, которой была год назад. Многое изменилось. Она была постоянно занята, да. У нее были друзья, верно. У нее была работа, о которой она с детства мечтала. И она была сама себе хозяйка. Все так. Она была счастлива. Она самореализовалась. Да, все так. Но еще она была одинока. У нее было многое из того, чего ей хотелось, но не то, чего она по-настоящему желала. Не то, чего она жаждала всем своим сердцем, самой истерзанной его частью. У нее не было семьи. Никакие объемы работы, никакое множество друзей или хобби не могли излечить эту часть ее сердца. Ей хотелось мужа, который бы ее обожал. Ей хотелось построить дом вместе с ним и провести с ним жизнь, а также родить несколько ребятишек. В ее размышлениях у них всегда были темные волосы или большие уши, или множество веснушек, как у Бека. Поппи была молода, верно? Но все звезды сходились, и все знаки указывали на то, что она определенно была готова двигаться в этом направлении. И это означало, что Поппи вновь была готова начать встречаться. Поппи дико нервничала перед своим первым свиданием с момента разрыва с Джаспером. Ей не хотелось возлагать на это событие слишком много надежд, но все равно чувствовала возбуждение. Когда она рассказала Астрид, что планирует снова начать встречаться, подруга с воодушевлением похитила ее из офиса на импровизированный поход по магазинам. Поппи рассмеялась, увидев шок на лице Феликса, когда Астрид передала Белль ассистентке Поппи и утащила ее прочь из комнаты. В конце концов, Астрид уговорила Поппи купить дорогущее платье от Каролины Эреры, убедив ее, что в нем ее ноги будут выглядеть двухметровыми. В довершение, в день первого свидания Поппи Астрид пришла к ней, чтобы позаботиться о ее макияже и прическе. Поппи была рада отвлечься от своей нервозности. Ее забавляло то, как суетится Астрид. Она будто взаправду превратилась в курицу на сетку. «Ты надела достойное белье?» — спросила Астрид, вставляя последнюю шпильку в волосы Поппи. «О боже, Астрид!» — простонала Поппи. «Что? Ты мне еще спасибо скажешь, если вы переспите!» — огрызнулась Астрид. «Это первое свидание. Я вообще не уверена, что что-то случится», — парировала Поппи. «Взгляни на себя», — заявила Астрид, выразительно глядя на Поппи. «Ты богиня. Тебе перцовый баллончик нужно взять, чтобы он к тебе не полез». Поппи отмахнулась от Астрид и наклонилась, чтобы поцеловать Белль, а затем взяла сумочку. «У меня платье в трусы не залезло, посмотри». Астрид покачала головой и выпроводила Поппи за дверь. Она проверила телефон, села в такси и рассказала, в какой ресторан нужно приехать, все это время борясь с бабочками в животе. Войдя в ресторан и осмотревшись в поисках того, с кем у нее было свидание, Поппи вспомнила, что говорил ей Бек, что она заслуживала всего. И впервые в своей жизни Поппи чувствовала, что это может быть правдой.